Глава 18. Когда я открыла глаза, за окном все еще было темно. Голова отдавала тяжестью, а во рту все пересохло. «Проснулись?» — раздалось холодное из темноты. «Наконец-то!» Я повернулась на голос. Роналд Дарри сидел в кресле и сверлил меня тяжелым взглядом. Прямо над ним на стене горел светильник, создавая вокруг него подобие нимба. «Который час?» Губы едва шевелились. «Скоро полночь, но, может, вы желаете уточнить, полночь каких суток?» «Что?» — не поняла я. «После вашего возлияния Амброзией в компании эльфов вы проспали почти сутки», — припечатал меня герцог. «Почти сутки?» Воспоминания прошедшей ночи лавиной сошли на меня, прибив к кровати. Дегустация амброзии, кабак, Дарри, появившийся из ниоткуда, и поцелуй. О, боги, я сама его поцеловала, приставала к нему. Кошмар, позор. Я закрыла лицо руками. Герцог кашлянул. «Кажется, вы все вспомнили». Его тон по-прежнему был холоднее льда. «Простите», — пробормотала я. «Не знаю, что на меня нашло». «Я знаю. Действие рубиновой амброзии на неискушенный ее организм и эльфийский флер. Но это нисколько вас не оправдывает. Вы обещали вести себя благоразумно, а на деле...» «Но это были мои знакомые эльфы», — попыталась я оправдаться, но в мыслях продолжала сгорать со стыда. «Даже так?» Скепсис так и сквозил в его словах. «И когда же вы успели завести такое знакомство? И почему я об этом не знал?» «В той компании была мне знакома только одна эльфийка, Калия. Я купила у нее тот самый кулон с Лунарисом, а вам Дара туалетную воду у нее покупает». «И вы посчитали это поводом для того, чтобы потерять бдительность и куда-то пойти с ней и ее дружками?» Герцог подался вперед. Он злился и нервничал. «Да не куда-то, а в погреб за амброзией, а потом в паб. Зато я купила рубиновую амброзию. Мне хотелось провалиться сквозь землю. А, кстати, где она?» «Вот ваша амброзия». Дарри показал на столик, где стоял бумажный пакет. «Утром мне принесли за нее счет. Весьма внушительный, к слову». «Зато гномам понравится», — пролепетала я. «Наверное». «Вы представляете, что бы было, если бы я вас не нашел?» Герцог подскочил и стал расхаживать по комнате. «Спасибо, что нашли». «Нет, может, вам, конечно, все это было в радость?» «Не очень». «Или я зря вытащил вас оттуда?» «Не зря». «Или... ну, хватит!» Перебила его уже я. «Хватит меня бичевать, я все поняла, устыдилась. Что мне еще надо сделать, чтобы вы перестали взывать к моему чувству вины?» Он отвернулся и с шумом выдохнул, затем снова посмотрел на меня. «Собирайтесь. До рассвета мы должны покинуть Санхейм». «А...» Я растерялась. «Защитные амулеты?» «Я их уже купил, так что поторопитесь, леди Эва. Нам и без того из-за вас пришлось задержаться на сутки». И герцог вышел из номера, оставляя меня одну. «Фу, черт!» В порыве я швырнула ему вслед подушку и запустила пальцы в волосы. «Черт! Ева, как ты могла докатиться до такого?» А ведь Гризелла обещала, что на ведьм эльфийский флер действует слабее. Еще и амброзия. Какой стыд! Самое ужасное, что помнила я все очень хорошо. Во всяком случае, с того момента, как герцог забрал меня из паба и как хихикала глупо, несла всякую чушь. «Поцелуй!» На который герцог, к слову, почти сразу ответил. И у меня по телу пробежали мурашки. «Значит ли это что-нибудь? Или...» «Ваш ужин, госпожа!» В дверь заглянул официант. «Меня прислал ваш супруг. Можно войти?» «Да, заходите!» Сглотнула я. Чувство голода и правда было очень сильным. Вновь оставшись одна, я накинулась на еду. Потом, отложив на время все свои метания, отправилась приводить себя в порядок, и к моменту, когда герцог вернулся, была уже готова. Он снисходительно кивнул, отмечая мою проворность, проверил сумку, сложил в нее пакет с бутылкой амброзии. «Можем идти», — — сказал после и распахнул передо мной дверь. Санхейм уже погружался в сон. На улицах все меньше встречалось людей, и мы шли почти в одиночестве. До рассвета было еще несколько часов, и небо было усыпано яркими звездами. Я задрала голову, пытаясь найти знакомое созвездие, и, конечно же, споткнулась. Герцог подхватил меня, и я на миг оказалась в его объятиях, в соблазнительной близости от его губ. Вспышка воспоминаний заставила мое сердце сбиться с ритма. Я отшатнулась от него, поправляя волосы. Тихо бросила «Спасибо» и ускорила шаг. К восходу солнца мы были уже в лесу, пробирались сквозь валежник. Я порвала юбку, расцарапала ноги и руки, отчего мое настроение ухудшилось еще сильнее. Что не скажешь о герцоге? Грация и ловкость хищника были присущи ему и в человеческом облике. А когда же превратился в чудовище, то и подавно. Пару раз он пытался мне помочь, но я упрямо отказывалась. «Лучше скажите, скоро ли озеро?» — спросила я очередной раз, усаживаясь на поваленное дерево, чтобы передохнуть. «Вы сказали, что оно в нескольких часах от Санхейма». «Так и есть», — ответил герцог. «Мы всего 3 часа в пути. Скоро увидим озеро». «А лодка?» — спохватилась я. «Я все предусмотрел, пока вы сладко спали». Тон его не предполагал дальнейших обсуждений и расспросов, и мы отправились дальше. Роналд Дарри не обманул. Вскоре впереди сквозь деревья блеснула вода. Я воспряла духом. Мы были почти у цели». Первым делом, подойдя к озеру, я сняла ботинки и окунула натертые уставшие ноги в прохладную воду. «Осторожно! Пикси могут быть и у берега», — предупредил герцог. «А чем они так опасны?» — поинтересовалась я, торопливо выходя из воды. «Они не любят, когда чужаки пересекают границы озера. Говорят, они так охраняют клад, спрятанный на дне, но, по-моему, это все легенды». «А дело просто в их враждебном характере, как и у всех видов пикси», — отозвался Дарри, внимательно осматриваясь по сторонам. «Так чего нам бояться? Вы так и не ответили. Их количество, злобы и крика». «А чем нам помогут защитные амулеты?» «Сделают нас невидимыми для них». «А, это хорошо». Я немного успокоилась. «Откройте мою сумку», — попросил герцог. «Найдите там золотой шарик». Сумка Дарри была забита под завязку и, казалось, вмещала в себе больше вещей, чем это могло показаться со стороны. Среди прочих пожитков я, наконец, нашла нужный шарик. «Теперь подойдите к берегу и бросьте его в воду», — сказал Дарри. Я снова сделала, как он и просил. Шарик подпрыгнул несколько раз на водной глади и стал разрастаться в размерах, меняя форму. Через несколько секунд перед нами на воде покачивалась новенькая лодка. От нее даже пахло свежеобработанным деревом. «Где вы ее взяли?» — охнула я. «Купил у одного эльфа». Герцог ухмыльнулся. «Полезная вещь». «Не могу не согласиться». «Теперь достаньте амулеты. Они в свертке из красной бумаги. Один положите на дно лодки, два других потом разделим между собой». «Карррррр!» Раздалось громкое сверху, и с ветки на ветку перелетела крупная ворона. «Поторопитесь!» Герцог заметно напрягся. Я быстро отыскала сверток. Внутри лежали 3 металлических диска с гравировкой из непонятных символов. Металл был гладко отполирован и отражал все, как зеркало. Я положила один диск на дно лодки, затем забралась в нее сама. Герцог прыгнул следом. «Грести придется вам», предупредил он. «Умеете?» «Теоретически, да», тяжело вздохнула я. За неимением другого места на себе и свободных рук я засунула свой диск в декольте, а герцог взял свой в пасть. Я схватилась за весла и сделала несколько неуверенных круговых движений. Лодка послушалась и стала медленно отходить от берега. Я просияла. «Оказывается, это не так уж трудно». Весла взлетали легко, словно ничего не весили. Да с такими и ребенок справился бы. Что ни говори, но эльфы — прекрасные мастера во многих сферах. Озеро было большим, и противоположный берег терялся где-то далеко в дымке тумана, но вокруг царила тишь, и вода почти не двигалась. Лодка легко скользила по ее ровной глади, и я слегка расслабилась. пока над головой снова не раздался пронзительный крик вороны. «Карррррр!» Она кружила над нами, не отставая. «Что ей надо?» Я занервничала. Но герцог ответить не смог. Его пасть была занята амулетом, однако глаза тоже выражали беспокойство. Я попыталась ускориться, оглянулась, проверяя, сколько еще плыть. Мы были уже на полпути. Ворона нагло планировала вниз, приближаясь. Хлопанье ее крыльев уже раздавалось совсем близко. «Ее привлекает амулет!» — догадалась я. Тот ярко блестел, отражая солнце. Ворона попыталась сесть на край лодки, но герцог ударил по ней лапой. Она вспорхнула, но далеко не отлетела. И в этот момент появилась еще одна птица. «Теперь нас атаковали две вороны!» Герцог утробно зарычал и начал отбиваться. Лодку зашатало. Я испуганно пыталась удержать равновесие и при этом продолжать грести. Одна ворона бросилась на морду герцога, а вторая залетела из-под моей руки, как-то извернулась, и амулет оказался у нее в клюве. Я закричала. И в этот момент из озера стали выныривать странные полупрозрачные существа со злыми искаженными лицами. И они мало походили на тех пикси, которых я видела у Гризеллы. Те при всех своих недостатках были куда симпатичнее. Но страшнее было другое. Лодка осталась без защиты, а значит, ее заметили. Пикси открыли свои зубастые рты, и от их крика чуть не лопнули барабанные перепонки. Я инстинктивно закрыла уши ладонями и только потом спохватилась, что выронила весла и потеряла управление. Весла из-за бурлящей воды уносило все дальше, и достать их уже не представлялось возможным. Вороны продолжали кружить над нами, вклиниваясь своим истошным карканьем в безумный визг пикси. Герцог пытался отбиться от них, поднимаясь на задние лапы и угрожающе рыча. Лодка под нами стала ходить ходуном. Кажется, пикси били и раскачивали ее снизу. Герцог тем временем издал очередной рык, щелкнул пастью, желая перекусить ворону, которая метила клювом ему в глаза. В воздухе блеснул диск амулета, и через мгновенье его поглотило озеро. Теперь и Дари стал видим для пикси. Они, заметив его, начали залезать в лодку. Много мелких, злобных, отвратительных существ с жабрами и склизкой серой кожей. Я в остервенении принялась бить их ногами, но все это оказалось тщетным с такой оравой. Пикси кусали герцога, цеплялись за него когтями, а тот, кажется, начинал выдыхаться. Меня охватила ярость настолько сильная, что, казалось, внутри что-то взорвалось. И только через мгновение я осознала, что пылаю, нет, полыхаю, как бенгальский огонь, и от меня в разные стороны разлетаются брызги пламени. Те пикси, на кого они попадали, мгновенно превращались в угольки. Существа уже с испуганным воплем стали прыгать обратно в воду. Вороны тоже отпрянули, устремляясь как можно дальше и выше. От дикой энергии, разрывающей меня, закружилась голова. Перед глазами все поплыло. Ноги потеряли опору. Дари тушил лапой загоревшуюся шерсть на морде, и это было последнее, что я увидела, прежде чем окончательно потерять силы и упасть в озеро. Вода сомкнулась над головой, легкие обожгло болью. Я начала барахтаться, но руки и ноги плохо меня слушались, а солнце над водной пеленой становилось все дальше. Неужели моя смерть будет такой? Чьи-то зубы ухватили меня за шиворот платья. «Снова пикси!» — мелькнула уже почти безразличная мысль. Но меня потянули вверх, опять к свету, на поверхность, к воздуху. Первый вдох вышел судорожным, и я закашлялась. Щеки коснулась мокрая шерсть, боковое зрение выхватило знакомую лапу в воде, и меня затопило облегчение. «Может, я дальше сама?» — хрипло спросила я. «А то тянете меня, как котенка, за шкирку. Не очень-то удобно, если честно». Герцог как-то ловко вывернулся, нырнул под меня, и я оказалась сверху на его спине. «Так уж и быть». — подал он голос. — Можете держать за шкирку меня. Второй раз нырять за вами не хочется. В его ворчании слышалась нежность, и я, улыбнувшись, обхватила его за шею. Лишенная всех сил, я то ли заснула, то ли потеряла сознание. Очнулась уже на берегу, но лишь на несколько секунд, чтобы понять, что я лежу в объятиях мягких лап чудовища. Мы оба были мокрыми до нитки, изможденными, зато живыми. Я придвинулась к нему ближе, зарываясь лицом в шерсть, а он положил свою морду мне на макушку. В следующий раз я проснулась, когда было уже темно. Рядом, потрескивая, горел костер. Я же по-прежнему находилась в объятиях, но уже не лап, а рук. А моя щека прижималась к мужской груди. Я нерешительно подняла голову и встретилась взглядом с герцогом. Мы долго молчали, глядя друг на друга, слушая участившийся стук сердец друг друга. На этот раз он потянулся ко мне первый, чтобы оставить на моих губах короткий нежный поцелуй. Я не сразу ответила, охваченная смятением и радостью, только улыбнулась неуверенно и запустила пальцы в его волосы. В его потемневших глазах отразился огонь костра, а в следующий миг его губы снова накрыли мои, и я утонула в этом поцелуе, теперь уже безудержно страстным и жадным. Мы целовались долго, пока не заболели губы, потом лежали некоторое время, просто обнявшись. Все слова, объяснения сейчас казались пустыми и бессмысленными. Мы привыкали друг к другу и к той мысли, что между нами все изменилось, резко и бесповоротно. Нас будто связала незримая нить, и разорвать ее никому не под силу, даже нам самим. От осознания этого на сердце было радостно и одновременно страшно. Ведь никто не знает, к чему могут привести эти внезапно зародившиеся чувства двух проклятых.